Обычно семейство Жав, кроме няни мадмуазель Жюсеран, содержит еще двух горничных, но одна из них, чьи родители проживают в Нормандии, взяла отпуск одновременно с хозяевами. Так что в Париже осталась лишь Жозефа Шаве, 51 года. Учитывая, что жилая часть апартаментов опустела, горничной оставалось убирать только рабочие помещения. Доктор Негрель, он холостяк, проживает в меблированных комнатах по улице Сен-Пер. Приходил в приемную каждое утро в 9 часов, знакомился с записями телефонных звонков, посещал пациентов на дому, обедал в каком-нибудь ресторане и в 2 часа возвращался на бульвар Осман, где консультировал пациентов. К 6 часам он заканчивал прием, и Жозефа Шаве отправлялась к проживающей в том же квартале на улице Вашингтон дочери и почти всегда оставалась у нее ночевать. Что же произошло? Полиция хранит гробовое молчание. Поэтому нам трудно восстановить всю цепочку событий, но выявить некоторые факты мы сумели. В минувшую субботу доктор Негрель покинул кабинет на бульваре Осман в 17:30. Жозефа еще оставалась в апартаментах. Во второй половине дня он принял с полдюжины пациентов и пациенток, и никто из жильцов дома не заметил ничего необычного. В воскресенье доктор Негрель навещал своих друзей в сельской местности, а Жозефа весь день провела вместе с дочерью в квартире на улице Вашингтон и возвратилась на бульвар Осман только в понедельник в 8 утра. Уборку она, как обычно, начала с того, что пропылесосила зал ожидания, затем прошла в кабинет, за которым находится приемная для осмотра больных, и лишь там, в третьем помещении, ее удивил неприятный запах, как она выразилась, сладковато-тлетворный, но поначалу она не обеспокоилась. Однако, в конце концов, за несколько минут до 9 часов в Жозефе проснулось любопытство – и она открыла дверь в четвертую комнату меньших размеров, переоборудованную в лабораторию. Именно оттуда шел запах, точнее из одного из шкафов. Оказалось, что тот заперт, а ключа нет в замке. В то время как Жозефа изучала шкаф, за ее спиной раздались шаги, и обернувшись, она оказалась лицом к лицу с явившимся на работу доктором Негрелем. Дрогнул ли он при этом, побледнел ли? Добытые нами на этот счет косвенные свидетельства противоречивы. Он якобы воскликнул: «А вы что тут делаете?» А она будто бы ответила: «А вы разве не чувствуете какой-то запах?» И вроде бы высказала предположение о дохлой мыши. «Доктор Жав не оставлял вам ключей?» – спросил Негрель. «Разумеется, мы стремимся всего лишь наилучшим образом представить факты». Спустя несколько минут Жозефа якобы пошла за слесарем на улицу Мераменил и привела его на место событий. Читая статью, Мегре размышлял, где же этот ловкач Лассань откопал такие подробности. Он готов был поспорить, что Жозефа тут ни при чем. Еще менее вероятно, что ему поведал об этом доктор Негрель. Может, консьержка? Вполне допустимо. А что, если потом проболтался слесарь? Комиссар продолжил чтение. Когда удалось открыть дверцы шкафа, взором присутствующих предстало полностью обнаженное женское тело, которое, похоже, насильно согнули пополам, чтобы втиснуть в довольно ограниченное пространство. В отсутствие комиссара Мегре, находящегося в отпуске, на место происшествия прибыл инспектор Жанвье, следом за ним судебно-медицинский эксперт и представитель прокуратуры. При этом прессу, по все еще непонятным нам причинам, предпочли держать в неведении. Идентифицировать труп не составило труда, так как речь идет о мадам Жав, которую все считали отдыхающей в Каннах. Помимо синяка на правом виске, который мог появиться от ушиба при падении, никаких следов насилия на трупе нет. Доктор Негрель утверждает, что не видел мадам Жав ни в субботу, ни в какой-либо иной день с момента ее отъезда с доктором Жавом 1 июля в Каны. Жозефа как будто заявляет то же самое. Каким же образом молодая женщина оказалась убитой? Когда это случилось? По нашим данным, судмедэксперт считает днем смерти субботу. Доктор Жав, поставленный в известность о трагедии по телефону, вылетел из Ниццы в Париж полуденным рейсом в понедельник. Он, как и доктор Негрель, провел ночь на вторник на набережной Орфевр. Из данных ими там показаний ничего не просочилось.